«Леди Принц», — кивнул мне мужчина и сел. Лорд Уисли быстро ввел мужчину в курс дела и попросил высказать свои предположения. «Диадема очень старая на вид, возможно 5-6 век. Возможно, это семейная реликвия», — говорил Люциус. «Я уверен, что видел что-то подобное в Хогвартсе. Возможно, привидения или профессора вам помогут». Я кивнула. «Что скажете про другие предметы?» «Дневник был у меня на сохранении», — продолжал лорд Малфой. «Ввиду сложившихся обстоятельств я избавился от него. Этот кристалл уничтожил Гарри в 12 лет, когда он овладел сознанием ученицы Уизли, а мальчика едва не убил тысячелетний Василиск». Возмутилась я. «Леди Принц, я своей вины не отрицаю, но за все происходящее в Хогвартсе отвечает директор. Без его ведома там и мышь не пролезет, не говоря уже про Василиска». «В этом лорд Малфой прав», — поддержал его мой отец. «Мистер Дамблдор все еще в розыске», — сообщил лорд Уисли. «К сожалению, мы уже трижды потеряли его след». Я недовольно сложила руки перед собою. Лорд Малфой уверял, что не знал о крестаже, просто избавился от странного предмета перед министерской проверкой. «Змея, фамильяр лорда, она часто его сопровождает», — рассказывал Люциус. «Что до чаши, я видел схожий набор в приданом моей супруге, но не уверен, что это нужный вам предмет. Моя супруга не имеет никакого отношения к пожирателям смерти». Подведем итоги. Отдел тайн продолжит поиски мистера Дамблдора и наблюдение за Малфой Минором и змеей. «Леди Принц, прошу вас отыскать упоминание о диадеме в Хогвартсе. Лорд Малфой, напишите супруге и узнайте о чаше». «А как же Гарри? Меня больше всего волновал этот вопрос». «Он под вашей защитой, миссис Принц», — ответил лорд Уисли. «Мы поищем способ извлечь кристалл из мальчика без вреда для его жизни». Люциус с удивлением посмотрел на меня. Похоже, про последний кристалл он не знал. Я прикрыла глаза от усталости. Почему на меня свалилось столько трудностей? Кристажи, часть 2. Я смотрела на рисунок диадемы и вертела его в руках. Эльфы этот предмет в школе не видели, а с призраками мне не удалось пообщаться. Они нарочно избегали меня. У остальных дела также были не очень. Поиски чаши и заклинания для Гарри пока не увенчались успехом. Прошли только сутки, и я ощущаю, что время не на нашей стороне. Северус был на вызове и сообщил, что темный лорд уже полностью восстановил свои силы и готовится к атаке на министерство. Я отклонилась на спинку мягкого кресла и прикрыла глаза. Мне очень хотелось спать, но уже две ночи я толком не могу отдохнуть из-за переживаний. Вспыхнул камин, и я впустила ученика в кабинет. Драко Малфой осторожно переступил решетку и оказался перед моим взором. «Доброе утро, госпожа директор», — вежливо поздоровался он. «Спасибо, что разрешили мне вернуться в школу раньше остальных. Я понимаю вашу ситуацию, мистер Малфой». Мальчишка был немного бледным и уставшим. Хоть он еще ребенок, но прекрасно понимает всю серьезность ситуации. Драко достал из кармана сложенный листок и передал мне. «Мама просила вам отдать». «Спасибо», — взяла я записку. «Можешь спуститься в подземелье, профессор Снейп уже там». «Хорошо, госпожа директор». Драко подошел к двери, но они резко открылись и врезались ему в лоб. За дверью стоял Поттер, а слизеринец потирал ушибленную голову. «Поттер!» — возмущенно воскликнул Драко. «Давно не виделись, Малфой», — легко улыбнулся Гарри. «Здравствуйте, директор». «Гарри, тебя стучать не учили?» «Ну, раз меня пропустила горгулья, то вы должны были знать о моем визите», — ответил Гриффиндорец. «Я потерла виски, эта горгулья сама себе на уме. Теперь она пропускала всех без разбору, стоило только подумать о желании попасть в директорский кабинет. У меня не было времени заняться статуей, ведь были дела поважнее». «А что это у вас?» — спросил Гарри, указывая на рисунок диадемы. «Гарри, это дела взрослых», — развернула я мальчика к двери, где все еще мялся Малфой. «Лучше проведи Драко в подземелье». «Ладно», — сказал мальчишка. Я вернулась за стол, а мальчишки покинули директорский кабинет. Гарри весь путь до подземелья был задумчивым. Драко поглядывал на него, но ничего не спрашивал. Он считал, что навязываться человеку некультурно, хотя было безумно любопытно, что задумал Поттер. Остановившись около двери в гостиную факультета, Малфой обернулся к Гарри. «Поттер, что ты задумал? Я уже видел ту диадему в Хогвартсе, только не помню где», — почесал затылок Гарри. «Глубоко вздохни и сосредоточься», — посоветовал ему Драко. Гарри прислушался к совету и напряженно вспоминал. «Выручай, комната», — воскликнул парень и собирался бежать на восьмой этаж. «Подожди», — схватил его за шиворот Драко. «Никуда ты сам не пойдешь, а то влипнешь в неприятности». «Это еще почему? Ты ходячая катастрофа», — сказал Малфой, отдавая чемодан эльфу, я так уж и быть буду тебя сопровождать. Зачем, рыжего придурка из заучки нет, значит, тебе нужен другой напарник, просто сказал Драко. Куда нам идти? Гарри хотел возмутиться, а потом махнул рукой. Одному будет скучно, а так Малфой хоть поворчит, разгоняя тишину. На восьмой этаж, улыбнулся Гарри. Драко последовал за гриффиндорцем, предвкушая приключения, хотя в душе закрался сомнительный червячок, что до добра их поиски не доведут. Всегда есть возможность позвать крестного, подумал Драко и поспешил за Поттером. В эту комнату можно войти, только когда по-настоящему в ней нуждаешься. Иногда она есть, а иногда ее нет, но когда она появляется, то обставлена так, как требуется нуждающемуся, рассказывал Гарри. Они благополучно добрались в зачарованную комнату на восьмом этаже замка Хогвартс. Вход в нее появляется только тогда, когда человек трижды пройдет мимо нее, испытывая огромную необходимость в помощи. Гарри прошелся туда-сюда и уставился на стену. Драко наблюдал. На стене появились двери, и оба мальчишки без промедления зашли в нее. Комната становилась одним и тем же хламохранилищем, когда людям надо было что-то спрятать. Ведь ни для кого из них она не превратилась в банковский сейф, например, или в тайник в полу. Пока в комнате кто-нибудь находится, она не может измениться. Если не знаешь, чем стала комната в настоящий момент, в нее нельзя войти. Комнату нельзя обнаружить ни на одной карте, даже на карте мародеров она не показывается. Комната снабжает обитателей всем необходимым, кроме еды и зелий. Едва они переступили порог и закрыли за собой дверь, их обступила полная тишина. Они оказались в помещении размером с большой собор и похожим на город. Его башни состояли из предметов, спрятанных здесь тысячами давно покинувших Хогвартс школьников. «Что мы будем здесь искать?» – спросил Драко, отойдя от шока. «Я уверен, что видел этот предмет здесь», – сказал Гарри. «Нам только нужно его отыскать. Корона такая круглая. Диадема, наверное. Ты даже не знаешь, что нужно искать», — сложил перед собой руки Драко, не пытаясь рыться в куче мусора. «Знаю, эта вещь нужна директору, а я хочу помочь», — уверенно ответил Гарри и подошел к первой огромной куче вещей. «Акция, диадема», — воскликнул Драко, но ничего не произошло. Похоже, выручая комната, как и подвалы Гринготтса, не выдавала так легко вверенные ей предметы. «Давай разойдемся», — предложил Гарри. Драко кивнул и протянул ему пару перчаток из драконьей кожи. «Зачем, придурок? Если взрослые ищут эту вещь, то она может быть опасной», — говорил Драко. «Хочешь подхватить проклятие?» Гарри послушно надел перчатки, и они двинулись по проходам. Гарри слышал, как раздаются шаги Драко за грудами бутылок, шляп, коробок, стульев, книг оружия, метл, бит для квиддича. «Где-то здесь», — бормотал Гарри себе под нос, «где-то». Он углублялся все дальше в лабиринт, ища предметы, которые видел в свое предыдущее посещение. Кровь загудела у него в ушах, сердце дрогнуло. Вот он, справа, потрепанный старинный буфет. Именно его он видел в прошлый раз и завалил одну из куч вещей. Возможно, где-то рядом то, что они ищут. Драко бродил между завалами и искал украшения. Он складывал все находки в корзину. Конечно, это небезопасно, ведь некоторые украшения могут быть артефактами, которые реагируют друг на друга. Он нашел с десяток обручей, корон и диадем, но не знал, что конкретно он ищет. «Поттер!» — позвал Драко через некоторое время. Ему никто не ответил. Малфой забеспокоился и позвал еще раз. Его охватило беспокойство, ведь Поттер всегда притягивал к себе неприятности. Он кричал и бегал между горами хлама, ища тупого гриффиндорца. Он случайно заметил сгорбленную фигуру около потертого буфета. «Поттер!» Драко ощутил неладное и подбежал к гриффиндорцу. Он потормошил его за плечо, но тот никак не отреагировал. Гарри смотрел пустым взглядом в пол. Драко заметил около ног Поттера диадему. Он не стал брать ее руками, а накинул на нее шарф, который завалялся в куче вещей. Ему боязно трогать вещь, от которой Поттер впал в ступор. Драко направил палочку на диадему и заклинанием переместил ее в корзину. Он потащил Гарри за собой, а корзина с опасными вещами плыла рядом с ним по воздуху. Они уже добрались до двери, как Гарри стал заваливаться на него. «Поттер!» — возмутился Драко, ведь он уронил корзину и едва остался на ногах из-за тяжелого гриффиндорца. «Я тебя убью, когда очнешься!» Драко вытащил Гарри за руки в коридор и позвал эльфа, а потом притащил корзину с находками. «Вы одна огромная проблема, Поттер, а если куда влезете, то стоит ожидать конца света», — нахмурился Северус, вливая в парня зелье. «Зачем вы полезли, куда вас не просили?» «Простите», — виновато опустил голову Гриффиндорец. «Я только вздыхала. Конечно, час назад меня до смерти напугал эльф, когда сообщил, что Гарри плохо. Я, Гриффиндорец, ничего не мог ответить, ведь ему впихнули еще одну склянку в руку». «Драко, от тебя я не ожидал такого безрассудства», — говорил Северус. «Хоть мой муж и бронил мальчишек, он переживал за них. Я тоже корила себя за то, что не уследила. Поттер ведь до мозга костей Гриффиндорец и решил помочь мне найти пропажу в школе. Гарри был очень удачлив, что нашел диадему». Северус пошутил, что миссис Поттер купала Гарри в детстве в зелье удачи. «Насчет диадемы меня просветил профессор Флитвик. Хогвартс был основан более 1000 лет назад 4 величайшими магами и волшебницами того времени, среди которых Кандида Когтевран выделялась своим умом. По преданию, ей очень помогала в этом магическая диадема. Вы нашли одно из потерянных сокровищ основателей. А какие еще сокровища есть?» Поинтересовалась я. «Меч Гордика Гриффиндора лежит в директорском кабинете. Медальон Слизерина передавался его потомкам из поколения в поколение, но тоже был утерян», — рассказывал низкорослый профессор Флитвик. «Чаша Пенелопы Пуффендуй, древний артефакт, принадлежавший когда-то одной из основательниц Хогвартса, к сожалению, тоже утерян. Я переглянулась со своим мужем. Кажется, ни один профессор Флитвик увлекался историей реликвий Хогвартса. 3 из 4 предметов Волан-де-Морт использовал для создания своих крестажей. Просто слов не хватает, как мне хочется его прибить на месте. С другой стороны, его увлеченность редкими вещами облегчает нам поиски. Чаша тоже нашлась, леди Малфой обещала ее достать после свидания с супругом. Я не вмешивалась в эти дела. Пусть отдел тайн сами с ней торгуются. Я пригласила Гарри в директорский кабинет в последний день зимних каникул. Нас ожидал сложный разговор, от которого будет зависеть будущее очень многих людей. Гарри неловко поздоровался и сел в предложенное кресло. Я подняла взволнованный взгляд на мужа и села рядом с мальчиком. Я машинально взяла его за руку, ведь нервничала все больше. Северус посмотрел в глаза Гарри сверху вниз. Так же, как и всегда на бесконечно тянущихся занятиях по зельеварению, так же, как и во время их случайных встреч в коридорах. Что-то еще было в этих черных глазах, что-то такое, отчего кожа на плечах и груди у Гарри покрылась мурашками, отчего захотелось подняться с места и бежать. «Витайте в облаках, Поттер, словами, способными заморозить океан», — сказал Северус. «Нет, сэр», — Гарри со злостью посмотрел на мужчину. «Я ничего не могла с этим поделать. Кажется, они забыли о моем присутствии в кабинете. Раз молчите, то послушайте, что я вам скажу. Знаю, что вам сейчас трудно и больно. В какой-то степени я могу понять ваши чувства и озлобленность. Но что в этой жизни бывает легко, Поттер?» «Да-да», — пробормотал Гарри, не понимая, к чему ведет профессор. «Мы нашли способ избавиться от темного лорда», — говорил Северус, несмотря больше на мальчика. «У него есть крестражи, которые помогают ему не умереть». «Крестражи?» — переспросил он. «Крестраж – это материальный объект, в котором человек прячет часть своей души. Его назначение – спасти тело владельца от физического уничтожения и сделать его бессмертным. Чтобы создать крестраж, человек раскалывает свою душу, произносит специальное заклинание и прячет ее часть в живой или неживой объект», — кратко сказал мой супруг. «Да, Гарри, диадема, которую ты с Драко нашли, один из таких предметов», — сказала я. «Сейчас есть 5 крестражей, которые нужно уничтожить для победы над темным лордом», — продолжил Северус. «Я видела, с каким трудом он говорит. Ему тяжело сказать ребенку, что он жертва в этой битве. Я тоже молчала. Как я могу помочь?» — спросил Гарри. «Вы ведь не просто так мне все рассказываете». Мне было больно произнести вердикт вслух. Я обняла Гарри, понимая, что больше не могу сдержать слезы. «Гарри, ты тоже крестраж», — сообщил Северус, отвернувшись от мальчика. «Я...» — шокированно уставился на нас мальчишка. «Вряд ли Волан-де-Морт специально рассчитывал сделать такой крестраж», — покачал головой Северус. «В ночь, когда он отправился в Годрикову впадину убить тебя, Лили Поттер поставила себя между вами, и заклятие отскочило. Когда это случилось, осколок души Волан-де-Морта проскользнул в единственное живое существо, которое смог найти — в тебя. Вот почему ты умеешь говорить со змеями. Часть темного лорда живет внутри тебя. И ты, Последние искры стражи, остальные скоро будут уничтожены. Северус непроизвольно сжал кулаки, я крепче прижала гриффиндорца к себе. Поттер не оттолкнул меня и еще пару минут молча переваривал услышанное, а Северус внимательно наблюдал за ним. Истерить тот, похоже, не собирался, но и полностью равнодушным к таким откровениям не остался. «Я должен умереть», — пустым голосом сказал мальчишка. Он не плакал, не кричал, но его быстро бьющееся сердце выдавало страх и отчаяние ребенка. «Гарри», — я поцеловала гриффиндорца в макушку и расплакалась. «Мы не позволим», — сказал Северус, обернувшись к нам. «Я постараюсь помочь с этой проблемой, но одно гарантирую, я не позволю тебе умереть». «Но как? Это невозможно», — растерянно протянул Гарри. «И это мне говорит великий Гарри Поттер, выживший после смертельного проклятия в детстве». Сарказм из голоса любимого мужа так и прет. «Северус», — коснулась я его руки. «Знаю, что он переживает, но мужу нужно еще много времени, чтобы раскрыть свои чувства перед кем-то другим. Даже мне с трудом удается вытаскивать его из этого панциря, в который он сам себя загнал». Гарри еще раз поправил очки. Парень посмотрел на листок, сверху было написано три слова, а под ними пояснение к движению палочкой, а потом и подробное описание заклинания. Парень прочитал все пару раз. Чары Гарри хорошо давались, тем более он всегда любил занятия профессора Флитвика. Он должен стать сильнее, чтобы не пострадали невинные люди. Гарри практиковался в чарах, а из головы все не выходил разговор в директорском кабинете. Первую ночь он злился на госпожу Эмбридж, на профессора Снипа и на весь мир. Он не хотел умирать в таком раннем возрасте. Потом он вспоминал твердые слова Зельевара и заботливые объятия своего опекуна. Эта женщина плакала, будто о собственном ребенке. Гарри глупо улыбнулся. Он привязался к леди Принц, несмотря на то, что она жена нелюбимого профессора по зельям. Профессор Снейп, нет, лорд Принц, впервые показался гриффиндорцу таким беспомощным. Он хотел верить его словам. Начался новый учебный семестр, а Поттер не мог настроиться на рабочий лад. К тому же за ним постоянно наблюдал кто-то из профессоров или эльф. Они переживали, что Гарри может учудить что-то плохое. Гриффиндорец не собирался бежать из замка, хотя мысли о побеге часто крутились в его голове. Он отчетливо помнил события на кладбище, и каким беспомощным был в тот день. Избранный уставился в небо, понимая, что ему явно не судьба выжить в этой войне. Казалось бы, для чего ему жить? Для того, чтобы люди верили в то, что однажды одаренный подросток сможет голыми руками придушить могущественного темного мага. Для того, чтобы скорбеть по родителям и прочим людям, чьи жизни может унести безумное сражение. Или для того, чтобы всю жизнь завидовать друзьям, у которых есть родители. Гарри вздохнул с печальным сердцем. За последние полгода в его жизни произошло много перемен, немало и положительных моментов, которые он с огромным удовольствием бы пережил вновь. Отрабатывать новое заклинание он ушел к Черному озеру. На берегу никого не было, что заставило Гарри вздохнуть с облегчением. Гриффиндорец положил лист на большой камень перед собою и повторил движение. Через несколько минут его движения стали более уверенными. Парень улыбнулся сам себе. Чары он усвоил успешно. Осталось вернуться в Хогвартс и похвастаться успехами леди Принц. Гарри запахнул мантию и поправил шапку, которые сбились во время тренировки, и неспешным шагом направился в сторону школы. Внезапно он услышал шорох со стороны запретного леса. Его любопытство гнало проверить, что там. Что-то внутри вопило, что это плохая идея, но мальчишка подошел ближе к кромке высоких деревьев. Это была его ошибка. Из-за дерева вылетел луч заклинания прямо в спину мальчишки. Гарри вскрикнул и рухнул на холодную землю. Из-за дерева вышла фигура в маске пожирателя. Бой. Примечание к части. Приятного чтения. Северус полностью отдался поискам способа избавить Поттера от крестража в его знаменитом шраме, не оставляя все проблемы отделу тайн. Однако материалов находилось отнюдь немного, ведь подобная магия была по-настоящему черной. Большинство авторов воздерживались от описания подобных процессов, но мой супруг был настроен весьма решительно. Северус заперся в лаборатории и работал над новым зельем. Интенсивно кипящее золотистое зелье было почти готово. Кусочки измельченных ягод астролиста кружились в пузырящейся жидкости, крошечные красные пятнышки внутри медового циклона. В сочетании с флаконом эликсира Вернесса и щепоткой эльфийской пыли они усилят действие зелья в 2,5 раза, если его расчеты верны. Обычно так оно и было, но, как знал каждый мастер зелий, магия проявлялась в процессе приготовления, а не в теории. Снейп потянулся к деревянной мешалке, погрузил ее в зелье под углом ровно 70 градусов и начал помешивать. 4 раза по часовой стрелке, 8, против, еще 7 раз по часовой. Из котла вырвалось облако запаха, достаточно сильного, чтобы заставить нос сморщиться. Пар образовал изображение змея и быстро растворился в воздухе. Зельевар вздохнул с облегчением. Кажется, у него получилось. На эту зацепку со змеем его натолкнул Альбус Дамблдор. Да, он увидел бывшего директора в Хаксмиде. Причем старик сам к нему пришел под чарами. Северус хотел вызвать Авроров, а потом решил послушать оправдание бывшего начальника. «Северус, рад видеть тебя в добром здравии», — улыбнулся старик. «Не могу сказать того же, мистер Дамблдор. Как там Гарри?» — спросил волшебник. «Все хорошо с ним. Он избранный, ты обязан его беречь до битвы с Волан-де-Мортом. Только Гарри сможет его победить», — говорил бывший директор. Хотя профессор и был очень стар, энергия била в нем ключом. У него были серебряные волосы до плечи, такая же борода, очки половинки и необычайно длинный крючковатый нос. О нем часто говорили, что он самый великий волшебник. Дамблдор у всех вызывал доверие, Северус когда-то купился на этот невинный взгляд. «Северус, это очень важно», — быстро говорил Дамблдор. «Часть Волан-де-Морта живет внутри Гарри, и это то, что дает ему силу речи со змеями и связь с разумом Волан-де-Морта, которого он никогда не понимал. Пока этот фрагмент души остается привязанным к Гарри и защищенным им, лорд Волан-де-Морт не может умереть. Вы знали, что он кристаш?» «Конечно», — вздохнул Альбус. «Такая судьба у бедного ребенка, стать жертвой за магический мир. Нам нужно было вырастить его холодным и жестоким, а не любимым и обласканным. Если он по-настоящему научится ненавидеть, ему удастся одержать победу над сам знаешь кем». «Почему?» — прохрипел Зельевар, не зная, как подобрать правильные слова. В нем закипала злость на старика. «Ты ведь и сам знаешь ответ на поставленный вопрос, мальчик мой», — пожал плечами бывший директор. «Поттер всегда был, есть и будет для вас всего лишь глупым оружием, которое вы выхаживаете только для того, чтобы тот мог победить чертового маньяка. И плевать вам хотелось на его благополучие, черт возьми. Он не будет жертвой», — строго ответил Северус. «Он уже сполна отплатил всем. Северус, ты привязался к нему, не делай этой ошибки. Ты увидишь, что величайшее утешение заключается в том, чтобы поступать правильно. Это единственная искупительная благодать, данная нам в этой жизни. Вам не стоит беспокоиться о моем самочувствии», — прошипел Зельевар. Старик манипулировал им, чтобы заставить его принять нужное решение, пока сам Северус не поверил, что должен присоединяться в забвении к умершим. Альбус был старым манипулятором, для которого люди – лишь фигуры на шахматной доске. «Такая ему уготована судьба», – сказал директор. «Не подведи меня, мальчик». Бывший директор исчез, использовав порт-ключ. Северус выругался, жалея, что не вызвал сразу Авроров. «Поттер, несчастный, одинокий, пешка в игре Дамблдора, враг номер один для темного лорда, такой безрассудно храбрый и одновременно пугливый, упрямый, дерзкий, настоящий гриффиндорец, и в то же время так трогательно отзывчивый на малейшую ласку, на крупинку внимания не как к избранному, а просто к мальчику, к обычному ребенку». Северус вздохнул, он непременно сварит это чертово зелье и не даст гриффиндорцу расстаться с жизнью. Сознание возвращалось медленно к Поттеру, словно дразня. Вместе с ним возвращалась и боль, медленно наполняя собой все существо. Гарри поморщился, практически отбирая у невидимой силы контроль над телом. Он медленно открыл глаза, отмечая, что не было светло, как обычно бывает после пробуждения. Вокруг царила приятная темнота. Поттер полностью открыл глаза, пытаясь рассмотреть, где оказался. Гарри все еще не мог ясно вспомнить, как он очутился в этом темном и сыром помещении, подвале, предположительно, но мысли путались и ускользали каждый раз, когда он пытался сосредоточиться. Все тело сотрясало неконтролируемая дрожь, а палочки рядом не было. Конечно, было бы смешно, если бы похитители оставили ему оружие. Гарри обнял себя за колени и прислонился спиной к холодной стене. Ему было страшно, хоть он и старался держаться. Подняв глаза, он видел тяжелую решетку и обнимал себя за плечи сильнее. Почему он такой глупый? Зачем он пошел к озеру, ведь можно было потренироваться в дуэльном зале. Он доставил хлопот директору и всем профессорам, а может они и рады от него избавиться. Для победы над Волан-де-Мортом смерть Гарри обязательно. Поттер не знал, где находится, и кто его похитил. Не знал, догадывается ли кто-то, Где он? Не знал, вернутся ли вообще похитители. Гарри почувствовал, как из горла рвется тихий стон, и понял, что не может сдержать его. «Мистер Поттер», — послышался тихий женский голос. Гарри робко поднял голову от колен и заметил женщину в темных одеждах. Она была красивой и чем-то знакомой. «Леди Малфой», — угадал мальчишка. «Простите за подобное гостеприимство, но я сейчас не хозяйка в собственном доме», — печально говорила она. «Вам ни за что извиняться», — ответил подросток. «Не вы же меня похитили. К сожалению, я не могу вас сейчас освободить». Она положила рядом с решеткой завернутый в салфетку бутерброд и бутылку с водой. «Подкрепитесь, вам понадобятся силы». «Спасибо», — принялся за еду мальчишка. «Не стоит меня благодарить, я делаю это из корыстных целей. Мой супруг, я не виню вас». Нарцисса покинула подземелье с тяжелым сердцем. Ей было жаль мальчишку, но помочь чем-то большим она не могла. Темный лорд представлял угрозу ее семье. Она оповестила отдел тайны и ждала, когда этот кошмар закончится. Лорд Волан-де-Морт собрал в огромном зале Малфоев оставшихся приспешников. Основная часть их были оборотни во главе с Ферниром. К ним присоединился Северус. Он склонился около своего хозяина и поцеловал край мантии. «Милорд, Снейп», — прошипел темный лорд, — «ты задерживаешь наше веселье». «Простите, милорд», — склонил голову мужчина. Северус стал сбоку в окружении оборотней. Ему было неуютно среди этих тварей. Всплывали воспоминания давней школьной травмы, когда его едва не убил оборотень. Через пару минут двое магов в масках притащили в зал Поттера. У Северуса едва земля из-под ног не ушла, когда он увидел мальчишку. «Вы», — заметил Гарри знакомую темную фигуру рядом со злейшим врагом. Зеленые глаза встретились в темными. Мальчишка искал там поддержки и обещанной защиты, но столкнулся с холодом Зельевара. Темный лорд заметил взгляд пленника и громко рассмеялся. «Не ожидал, Поттер, что тебя предаст школьный профессор». Гарри закатил глаза и совершенно ничего не ответил, решив, что своим вступлением в полемику он лишь усугубит ситуацию. «Невежливо молчать, когда к тебе обращаются старшие», — поднялся со своего места темный лорд. «Круция». Гарри не впервые столкнулся с этим заклинанием, но боль была такой сильной, как впервые. Северус зло сжимал палочку в руке, наблюдая за мучением Поттера. Мальчишка кричал от боли, а все наблюдали за его экзекуцией. В душе каждый радовался, ведь на месте Поттера мог быть любой из них. Гарри прикусил язык от боли и сплюнул кровь на деревянный паркет. Он с ненавистью посмотрел на своего врага, а потом за его спину, где безмолвной статуей стоял его профессор зельеварения. Он верил, что этот человек изменил к нему отношение, что они стали семьей. Но все мечты мальчишки рухнули. Он так и умрет в одиночестве. Поттер от сильнейшей боли уже начал говорить чушь. «Я не понимаю, как вам самому не противно служить этому безносому идолу. Думаете, он считает вас могущественными магами? А вот и нет. Вы для него полнейшая грязь, лишь рабы и слуги, которые выполняют его идиотские приказы. Вы готовы все, что угодно сделать, лишь бы вызвать его доверие, чтобы тот пощадил вас. Хотите убить меня? Пожалуйста, я не переживаю за свою жизнь, но знайте, что даже если вам это удастся, тому все равно будет что-то мешать, ибо он просто настоящий глупец, который возомнил себя королем мира, перед которым вы присмыкаетесь, как какие-то скользкие рептилии, таща за собой своих детей, втирая им в мозги, что маглы намного хуже волшебников». Маги и оборотни кинулись на мальчишку. Гарри не видел, как его профессор, пытаясь выстроить щит, загородил ученика своей спиной, однако защита сработала наполовину, и заклятие попало Зельевару в ногу, отчего он шумно упал на пол с грохотом, от которого гриффиндорец раскрыл глаза, не веря происходящему. Все произошло так быстро и страшно, что ни Северус, ни Гарри даже не успели моргнуть. Северус не мог понять, как ему не удалось выставить защитный барьер, ведь он никогда не страдал отсутствием внимательности. Мужчина кое-как поднялся на ноги и встретился с взглядом темного лорда. Одно из заклинаний попало в руку, и он выронил палочку. Его оружие оказалось под ногой темного лорда. «Так-так, в моих рядах завелся изменник», — говорил Волан-де-Морт, наставляя на Северуса палочку. «Как жаль». Северус приготовился обороняться, хотя понимал, что шансов мало. «Если нападут все скопом, то не выдержит никакой щит». Он посмотрел на перепуганного Поттера. Гриффиндорец смотрел на него широко открытыми зелеными глазами. Ему нужно еще потянуть время, пока не явится подмога. Северус верил, что хоть за Поттером придут. «Нагини», — повелел лорд, — «убей». Змея была настолько пропитана темной магией, что она будто имела собственные мысли и планы. Она стремительно бросилась на мужчину, крепко вцепляясь зубами в его шею. Агония была настолько сильной, но Снейп не кричал и не молил о пощаде, как делали многие жертвы темного лорда. Он прекрасно знал, что рано или поздно придет время, когда правда вскроется. Слизеринец еще несколько лет назад начал осознавать, что живым он к концу противостояния не останется. Единственное, что действительно приносило боль ему в этот момент, то, что он умрет в компании ненавистного черта и его любимейшей змеи, оборотней и коллег-пожирателей. В тот момент, когда клыки змеи сомкнулись на шее Зельевара, прозвучал взрыв. После ухода Северуса, я не находила себе места, сердце тянулось за мужем. Казалось, если не пойду за ним, то больше никогда не увижу его живым. Я быстро направилась в кабинет, где оставила небольшой сувенир от леди Малфой. Она прислала мне одноразовый порт-ключ в Минор на всякий случай. Это как раз был тот случай. Я сломала вещицу напополам и оказалась около ворот в Малфой Мэнор. Я еще никогда здесь не была, но сердце подсказывало, что я на правильном пути. «Мисс Самбридж, что вы тут делаете?» — спросил меня маг из отдела тайн. «Конечно, они знали меня в лицо, ведь мой отец был их заместителем. Гарри пропал, а моего супруга вызвали», — сообщила я, собираясь пройти через ворота. «Не советую, леди Принц», — отозвался Люциус, который был в сопровождении других магов. «Наша родовая защита не пропустит чужаков. Ваша супруга меня пригласила», — сказала я и легко прошла через ворота. «Долорес, вернись, негодная девчонка», — позвал меня отец, неизвестно откуда взявшись. «Там моя семья», — махнула я рукой в сторону дома. «Не срывайте нам операцию, леди Принц», — попросил лорд Уэсли. «Ваш супруг и мальчик не пострадают». Я нехотя отошла на несколько шагов назад. Лорд Малфой частично снял защиту с поместья. Маги использовали взрывчатое заклинание, чтобы оповестить присутствующих о своем визите, проделав брешь в стене. Маги кинулись через дыру на пожирателей. Оборотни и маги в масках накинулись на магов из отдела тайн. Воздух вокруг наполнился чудовищной жаждой крови. Я искала глазами мужа или Гарри, но их не было. Сердце бешено колотилось в груди, а кольцо на пальце больно сжалось, сообщая о скорой смерти моего мужа. Я кинулась мимо них к стене, чтобы найти Северуса. «Долорес, вернись», — слышался голос отца сзади, но я не обернулась. Моей решительности не хватит на второй рывок. Мимо пролетали лучи заклинаний. Поворот, увернуться, контратаковать, щит. Я впервые использовала эти заклинания против других магов. Ворвавшись в полуразрушенный зал, я увидела лежащего мужа, вокруг которого расплывалось кровавое пятно. «Северус!» Хотела кинулся я к любимому, но передо мной появилась громадная змея. Около сидящего на полу Гарри стоял Волан-де-Морт, который немного удивился моему появлению. «Ты еще кто, женщина?» «Я жена Северуса», — выкрикнула я, направляя палочку на темного лорда. «Значит, вас похоронит рядом. Нагини». Змея кинулась на меня, я едва успела увернуться, но тварь была слишком быстрой. Она вновь бросилась, целясь в горло. Я понимала, что не успеваю защититься. В голову пришла совсем сумасшедшая идея. «Стой!» — выкрикнула я, и змея застыла, гипнотизируя меня злобным взглядом. «Невозможно!» — ступил вперед темный лорд. «Не только ты умеешь говорить со змеями!» — выкрикнула я. «Авада!» Темный лорд тоже увернулся. Нагини застыла и не шевелилась. Волан-де-Морт умело действовал в дуэли, хотя это походило на избиение младенца. Я не была ровней этому существу. Заклинания и контрзаклинания, превращение направленных против него объектов в другие, перемещение в пространстве – такие действия он выполнял за считанные секунды. Волан-де-Морт, по мнению многих, сильнейший темный маг столетия. Я не могла сражаться с ним. Через полминуты он зажал меня в угол, сломав последний щит. У меня не было сил отбиваться, а он играл со мною как кот с мышью. «Авада Кедавра!» — поразил лорда мой отец. В следующее мгновение пламя зеленого цвета поглотило Волан-де-Морта столь молниеносно, будто это не магия, а сама смерть, которую не может остановить даже противо самые распространенные защитные чары, мощь которых может отразить практически любое заклятие. Последнее чувство, испытанное им перед гибелью, было лишь ощущение бегущих мурашек по спине. Его жуткое змеиное лицо застыло перед тем, как луч зеленой вспышки ударил прямо в колдуна. Багровые глаза со щелочками зрачков окончательно потеряли в эту секунду прежнюю яркость красного оттенка, став пустыми, как окна нежилого дома. Кисти рук, напоминавшие больших белых пауков, вздрогнули от последнего в жизни рефлекса. Тонкие губы так и остались слегка полуоткрытыми, словно темный лорд хотел что-то сказать перед смертью. Волан-де-Морт упал на другой стороне большого зала. Его настигло оружие собственного возмездия над ненавистным ему человечеством. На полу остался только безжизненно худой и бледный труп в черном плаще и сползшем балахоне. Великий властелин тьмы, самый черный маг всех времен и народов, лежал мертвый в зале, оглашенным криком вражеской победы со стороны всех, кто в нем присутствовал. Я тяжело дышала, сердце рвалось из груди. Я, подойдя к Гарри, наложила на того контрзаклятие к ступифаю, чтобы мальчишка наконец-то смог двигаться. Я подползла к своему супругу. Северус. Заключение. Я подползла к своему супругу. Северус. Дрожащими руками я коснулась окровавленного горла, пытаясь прижать рану. Муж не подавал признаков жизни. Я ощущала беспомощность и боль в сердце. Я не хочу его потерять. Сердце сжалось при виде этого зрелища. Все заклинания вылетели из головы, а палочка вдруг стала ненужной. Я всем сердцем желала еще раз взглянуть в эти черные глаза. «Пожалуйста», — шептала я, глотая слезы. Рядом со мною присел отец и покачал головою. «Долорес, уже поздно». «Нет», — оттолкнула я его руку. «Северуса еще держали наши узы. Ведь узор брака не пропал». Я вытерла рукавом слезы и стала рыться в карманах мужа. «Не поверю, что у него не припасены разные зелья на все случаи жизни». Я выгребла с десяток разных склянок. Я вылила несколько зелий на рану, а потом мужу в рот. У меня тряслись руки, и часть пролилась на волосы Северуса. Меня одолевала паника и страх, что я не успею сделать все, что в моих силах. «Я помогу», — присел рядом Гарри и положил голову Северуса себе на колени. Я подняла благодарный взгляд на мальчишку и занялась делом. У меня было мало надежды на его спасение, но я не могу оставить все как есть. Перевязав шею супруга, я смогла нащупать его пульс. Беспомощно оглядевшись по сторонам, я видела, как маги убирают тела оборотней и нагини. Тело Волан-де-Морта тоже забрали. Я заметила лорда Малфоя, который обнимал свою жену. Нарцисса не сдерживала слезы. «Все закончилось?» — спросил меня Гриффиндорец. Я кивнула, не отпуская запачканной кровью руки мужа. Мой отец стоял и хмурился, смотря на Поттера. Мне не понравился его взгляд. Подошедший лорд Уэсли еще больше заставил меня нервничать. «Волан-де-Морт мертв», — сказал глава отдела тайн. «Его креста же мы уничтожим, чтобы он не смог больше возродиться». Я смотрела в его глаза, все еще сидя на коленях возле мужа. «Мистер Принц получит амнистию в связи с помощью в этом деле», — говорил лорд Уэсли, «даже посмертно». «Не смейте так говорить». Встала я. От резкого движения у меня закружилась голова, но я смогла устоять на ногах. Лорд Уэсли проигнорировал мой выпад и уставился на Гарри. «Мистер Поттер, вам тоже нужно пройти с нами». «Не пущу». Закрыла я мальчишку от его пытливого взгляда. «Миссис Принц, отойдите, нам нужно довести дела до конца», — заговорил лорд Уэсли, сжимая палочку в руке. «Долорес, всего лишь два слова, и мы избавимся от темного волшебника навсегда», — говорил мой отец. Я отшатнулась от этого человека. «Конечно, они ставили благо страны выше одной жизни, но я так не могу». Гарри опустил голову, вцепившись в собственный свитер. «Я не позволю забрать Гарри, я его опекун». «Миссис Принц, не усложняйте», — хмурился лорд Уэсли. «Мы не можем так рисковать». Я подняла с полу свою палочку и наставила на мужчину. Мне хватило смелости выступить против Волан-де-Морта. «Думаете, мне не хватит духу вас убить?» — говорила я, хоть у меня тряслись руки. «Вы нарушаете закон», — спокойно говорил лорд Уэсли, не приняв всерьез мои угрозы. «Я не отдам мальчика», — еще раз повторила я. Все вокруг наблюдали за нами, но вмешиваться никто не спешил. «Вы не оставляете мне выбора, миссис Принц», — поднял свою палочку лорд Уэсли. «Вам придется отступить», — сказал мой отец, приставив палочку к шее своего начальника. «Я не позволю навредить моей дочери и ее семье». «Арфорд, что ты делаешь? Моя дочь слишком похожа на меня характером, так что мы не сможем забрать Поттера, пока она не умрет», — говорил отец. «О ее смерти я не допущу». Лорд Уэсли вздохнул и покачал головой. Он опустил палочку, отец тоже отступил. «Я не ожидала, что этот человек заступится за меня. Я даю вам месяц, миссис Принц, попробовать избавиться от этой гадости внутри него», — сказал со вздохом лорд Уэсли. «Через месяц мы заберем мальчика, и любой, кто будет препятствовать, умрет». Я никак не отреагировала на эту угрозу. Мой отец нахмурился, но не стал перечить. Мне пришлось тоже кивнуть. Маги ушли через 10 минут, оставив после себя разруху. В сторону ко мне подошел лорд Малфой. «Леди Принц, Северуса нужно перенести в комнату, я вызову семейного колдомедика», — говорил мужчина. «Благодарю», — рассеянно ответила я. Домовики устроили бледного Северуса в гостевой спальне. Она оказалась достаточно большой. Массивная деревянная кровать, с резными ножками и спинкой, застеленная темно-синим бельем, с таким же и с сине-черным пологом, нависающим со всех сторон непроглядной пеленой, находилась прямо возле окна. На этом великолепии мой зельевар выглядел довольно плачевно. Небольшой, аккуратный и светлый рабочий стол, также украшенный всевозможными резными узорами прямо по дереву, примыкал к окну. С другой стороны кровати стоял темный, широкий шкаф, дверцы которого при открытии или закрытии издавали не очень приятный, скрипучий звук. Я, воспользовавшись гостеприимством, умылась и переоделась. Когда я вернулась в комнату, то Гарри сидел около постели зельевара на полу, обхватив себя руками за колени. Он поднял на меня заплаканные глаза. «Простите, это все из-за меня», — говорил он. «Это не так», — подняла я его с пола. «Профессор закрыл меня собой», — сказал Гарри, а из его глаз потекли слезы. «Я считал его предателем, а он спас мою жизнь». «Снова, не плачь», — обняла я мальчишку. «Все будет хорошо. Не знаю, кого я больше уговаривала, себя или Гарри. Мне хотелось верить, что все будет хорошо». Мой взгляд устремился на мужа, который не приходил в себя. Скоро пришел колдомедик и осмотрел Северуса. Он залечил рану, оставил зелья и мази. «К сожалению, я не могу помочь вашему супругу больше», — сказал колдомедик. «Он умирает от яда, который я не могу определить. Это была магическая змея», — сказала я. «Если мы достанем яд змеи, боюсь, это не поможет. Я не специалист, но для создания противоядия нужно около 10 дней, а ваш супруг столько не протянет», — с печалью в голосе говорил колдомедик. «Простите, но больше я ничем не могу помочь». Колдомедик ушел, оставив меня в отчаянном состоянии. «Мой супруг умрет, а мне тогда зачем жить в одиночестве?» Такие печальные мысли не отпускали меня на протяжении всей ночи, пока я сидела у постели мужа. Пару раз заглядывал лорд Малфой и приглашал поесть. От переживаний мне не хотелось ничего, но Гарри я отослала поужинать. На следующий день ранним утром нам пришлось вернуться в Хогвартс, ведь Гарри считался пропавшим без вести. Я вернула мальчишку в школу, хоть он совсем не желал покидать поместье Малфоев. Для других профессоров я придумала псевдоисторию с тем, что Гарри ушел в запретный лес. Конечно, Поттера пришлось наказать за уход с территории школы. Гарри молча принял наказание. Другие профессора тоже пожурили Гриффиндорца. К сожалению, правду рассказать мы не могли. Вечером со мною связался министр Фадж и поблагодарил за участие в спасательной операции. Он обещал мне премию. Я лишь кивала на его слова, ведь мои мысли занимал Северус. Я хотела как можно быстрее оказаться у Малфоев, чтобы позаботиться о любимом. «Мисс Амбридж, на ваше имя в министерство пришла посылка. Я пришлю вам завтра ее посыльным. Благодарю, господин министр». «Всегда пожалуйста», — говорил министр. Когда каминная связь потухла, я кинула пороха, чтобы переместиться. Малфой, минор постепенно ремонтировался, а комната моего супруга наполнилась запахами лекарств и зелий. Поздоровавшись с четой Малфоев, я направилась к мужу. Северус лежал на большой постели, едва дышал. Он морщился во сне, будто видел плохой сон. Я прилегла рядом с ним и взяла за холодную руку. «Я скучаю». Я рассказывала ему о всем, что случилось за этот день. Как переживают за него слизеринцы, как хмурился Поттер на всех уроках и радовались малыши из-за отмены зельеварения. Я шептала ему о своих переживаниях и страхе потерять его. «Я люблю тебя, не бросай меня», — целовала я его лицо, поливая слезами. К сожалению, ответа я не получила. Северус так и лежал с закрытыми глазами. Утром я поцеловала его в холодные губы и ушла камином в Хогвартс. До обеда день прошел как в тумане. Я напортачила на уроке защиты и отпустила детей пораньше. В таком состоянии было опасно проводить уроки. Я вернулась в кабинет и написала письмо министру, чтобы прислали отставного Аврора для работы на должности профессора защиты, ведь я не могла уже совмещать все должности. Я решила не отправлять пока письмо совой, министр обещал прислать посыльного. Через камин явился высокий мужчина в черной форме. «Мистер Линк», узнала я мужчину, одного из подчиненных лорда Уэсли. «Добрый день, леди Принц, министр Фадж передал вам посылку. Она безопасна, Мы уже проверили ее на проклятие. Мужчина положил мне на стол небольшой пакет. Он стоял рядом со столом и ожидал чего-то. «Что-то еще?» – спросил я, видя, что он не собирается уходить. «Простите за беспокойство, но как себя чувствует мистер Снейп?» «Он еще без сознания», – ответила я. «Сочувствую. Я в этом не нуждаюсь». Мак хотел еще что-то сказать, но промолчал. Он попрощался и ушел. Я помассировала виски, чтобы привести мысли в порядок, а потом распечатала конверт. Там было письмо и крохотный флакончик с прозрачным веществом. «Миссис Снейп, я удивляюсь вашему благородству и умению перетягивать людей на свою сторону. Я всегда считал Северуса преданным сторонником света до того, как вы появились в стенах Хогвартса. Он сильно изменился. Пусть мне не нравились эти изменения, он не переставал быть полезным. Он шпионил в стане врага и воспитывал в Гарри желание бороться против зла. Я восхищаюсь вашим умением сделать его сердце более мягким. До меня дошли слухи, что Северус серьезно ранен. Я никогда не желал ему смерти, ведь такого мастера будет очень не хватать в школе. Посылаю вам слезы Феникса, чтобы вы излечили его. Больше писать не стану, но могу пообещать, что наша встреча будет не скоро. Я покидаю Англию. С уважением, Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор». Я перечитала письмо еще дважды и с удивлением посмотрела на флакон. Слезы Феникса могли излечить любую болезнь, только мертвых не воскрешали. Пусть у меня были сомнения по поводу мотивов Дамблдора, тянуть я не стала. Через полчаса я уже сидела около постели Северуса и поила его. Люциус проверил состояние друга лечебным заклинанием и вздохнул с облегчением. Его состояние улучшилось. Я прижала к лицу едва теплую руку мужа, не сдерживая слезы. К вечеру Северус пришел в себя. Отведенный месяц после победы подходил к концу. В «Пророке» напечатали большую статью про операцию отдела тайны свержения Волан-де-Морта. Были арестованы некоторые ярые сторонники покойного темного лорда и оборотни. Проходили показательные суды над пожирателями. Многие аристократы, как лорд Малфой, избежал Азкабана при наличии метки, но получили много ограничений. Полная амнистия досталась моему Северусу и частично лорду Малфою. Министр лично награждал моего мужа и Гарри орденами Мерлина. Тогда же мы сообщили о своем браке. Похоже, новость о браке меня и Зельевара людей больше впечатлила, чем сама церемония. Министр только порадовался и пожурил меня, что я так долго не признавалась о смене своего семейного статуса. Конечно, были люди, которые не поддержали решение министра. Жена Артура Уизли устроила скандал в атриуме министерства. Пришлось провожать ее с аврорами. Персиваль долго краснел и извинялся перед министром за свою мать. Были и другие сторонники Дамблдора, которые открыто критиковали помилование некоторых пожирателей и награждение моего мужа. К счастью, дальше криков они не продвинулись. Дамблдора не нашли. Я все же верю, что он покинул Англию. Лорд Уизли при встрече сообщил, что ситуация бывшего директора в подвешенном состоянии. Ему предъявили обвинения в халатности и сняли со всех постов, но больше сделать пока не могли. Отдел тайн тщательно искал Дамблдора не один месяц, но они потеряли его след где-то в Германии. Все-таки он не слабый волшебник и мог заметать за собою следы. Дамблдор никогда не говорил заведомую ложь, но в щекотливых ситуациях строил фразы так, что собеседник принимал за правду свои собственные домыслы. Он демонстрировал свой экстраординарный талант волшебника. Свои магические способности сочетал с ловкостью и изобретательностью и с такими человеческими качествами, как доверие, любовь и дружба. Причем умело манипулировал другими. Он неприятный человек, но я обязана ему жизнью своего любимого мужа. Ради этого я готова закрыть глаза на некоторые его ошибки. Тем временем в Хогвартсе было очень оживленно. Зима подходила к концу, как и выделенное отделом тайн время. Одним вечером Северус пригласил меня и Гарри в свой кабинет. Северус принес из лаборатории небольшой флакон из огнеупорного стекла. Он поставил его перед нами и заговорил. «Я разработал кое-что, что, возможно, может помочь нам. Данное зелье предотвращает активацию именно ядовитых веществ в организме сразу после минуты действия. У меня, конечно, нет крестажей, чтобы проверить, но, по крайней мере, мы могли бы попробовать. Правда?» Гарри выпрямился и уставился на моего мужа зелеными глазами. «Правда?» – подтвердил Северус. «Но есть одна проблема». «Какая?» – спросила я. «Зелье я придумал сам, оно еще ни на ком не испытывалось, и я не знаю, как оно может подействовать на живого человека. То есть я могу отравиться?» – спросил Гарри. «Возможно», – нахмурился мой муж. «Согласен. Что, вот так вот сразу, без даже обдумывания и взвешиваний, я доверяю вам, сэр, вы не дадите мне умереть, из лап смерти ведь вырвете, и не думайте, что я не вижу, как сильно вы стараетесь для меня, я очень ценю это, профессор, выдохнул избранный, утыкаясь носом в плечо Северуса. Тот ничего не ответил, но улыбка тронула уголки его губ. Я переглянулась с мужем. У нас было мало времени, и мы должны ухватиться за любую возможность помочь Гарри. Мы уложили его на постель. Северус мягко прижал его плечи к подушке. «Не двигайся». Сделав глубокий вдох, Северус взял в руки флакон с новейшей разработкой, вылил содержимое на марлю, а затем резко прижал кусок ткани к месту, где находился знаменитый шрам Поттера. Томительные секунды ничего не происходило, как вдруг мальчишка не по-человечески крикнул, изогнувшись на месте и пытаясь сорвать это, однако мужчина не дал ему это сделать. Жгло до ужаса сильно, в голове избранного все мысли перемешались, боль была в разы ощутимее, Гарри казалось, что он попал в ад. Он закричал, хотел вскочить, убежать от этой боли, разрывавшей ему череп, но Северус и я крепко держали его, не давая ни встать, ни дотронуться до горящего огнем шрама. Гарри кричал, метался по кровати. Боль терзала его, толкалась изнутри, рвалась через пульсирующий шрам. У меня разрывалось сердце от боли мальчика, но я ничем не могла облегчить процесс. Позже ему стало жарко и заложило уши, из носа потекла кровь, а глаза щипало от непрошенных слез. Гарри дернулся, и вдруг боль стала слабеть. Шрам еще пульсировал в такт биению сердца, но колючие крючки, раздиравшие голову изнутри, пропали, зрение прояснилось, дышать стало легче, и только неприятно соднило сорванное криком горло. Послышался адский вопль, а затем, когда из района лба словно хлынул черный клубок дыма, марля спала со лба, открывая вид на почерневший, как от копоти, шрам. «Поттер», — прохрипел Северус, аккуратно дотрагиваясь до его плеча, но гриффиндорец никак не отреагировал, на лице застыла кривая гримаса боли, тело дрожало, а из носа обильно шла кровь. Северус быстро разобрался с этой проблемой при помощи заклинания, чем привел подростка в себя. Я выдохнула с облегчением. «У нас получилось, Гарри, посмотрите мне в глаза», бархатный голос звучал непривычно мягко и вкрадчиво. Гарри осторожно заглянул в черную бездну глаз Зельевара и вдруг ощутил, как охвативший его ужас куда-то уходит. Мальчику стало тепло и спокойно. «Все кончено?» – спросил Гарри, не поднимаясь с подушки. «Думаю, да», – едва заметно улыбнулся мой муж. Он проверил мальчика несколькими заклинаниями. Я едва не расплакалась от радости. «Можно, я?» – запнулся Гарри, смотря на моего мужа. «Мерлин, иди уже сюда, негодный мальчишка», – улыбнулся Северус, расставив руки в стороны для объятий. Сначала на лице парнишки высказалось недоумение, а потом он с огромной улыбкой обнял Зельевара, хоть и был еще слаб. Какой же он еще все-таки ребенок, почти совершеннолетний подросток, а радуется таким простым вещам. Но все равно это был самый настоящий ребенок, которому нужен дом, тепло и кров, подумала я, гладя мальчика по голове. Теперь в нашей маленькой семье все будет спокойно. В Хогвартсе происходили изменения в лучшую сторону. После Нового года появились несколько кружков, кроме дуэльного клуба. С марта мы с другими профессорами поменяли часть программ. Прорицание ушло на факультатив, а мисс Стрелани после лечения вернулась в школу. Она оказалась довольно приятной трезвой дамой без своих страшных очков. Ходил слух, что она недолго останется на должности, ведь за ней упорно ухаживал один колдомедик из Мунга. Физическая подготовка на уровне зарядки велась отдельно для мальчиков и девочек. Курс английского языка и литературы был обязательным. Математика раскидалась по разным предметам, требующим расчетов. Ввели предмет познания мира, объединяющий магическую географию, астрономию и магловедение. Вместо непонятного ЗАТИ появилось нечто вроде ОБШ, где учили оказывать первую помощь, вызывать авроров, бороться с мелкими вредителями, защищать себя, чтобы суметь выжить, пока не подоспеет помощь, распознавать различные зелья в питье и еде, и много другого интересного, ибо магический мир небезопасен. Основные изменения оставили на сентябрь. За лето мы сможем многое поменять в Хогвартсе, чтобы он действительно стал лучшей школой. Министерство поддерживало все мои новшества. Наступили пасхальные каникулы, но в отличие от рождественских, в этот раз почти все ученики остались в школе. На улице стояла соблазнительно хорошая погода, ласковое солнце и чистое небо манили выйти на улицу и прогуляться вдоль озера, а студенты Хогвартса с тяжелыми сердцами принялись за зубрежку и безвылазно торчали в общей гостиной или библиотеке. С сожалением бросали они хмурые взгляды на лесную прогалину и снова склонялись над книгами и пергаментами. Гарри тоже был одним из них, ведь хотел отлично сдать экзамены после пятого курса. Я наблюдала за всем из окна директорской башни и радовалась весенней погоде. Все в моей жизни складывалось прекрасно. Любимый муж, энергичный воспитанник и любимая работа. А скоро в нашей семье будет пополнение. Я положила руку на плоский живот. Сегодня обрадую обоих моих мальчиков этой приятной новостью.